не в силах держаться уже на ногах, сползла по ее груди вниз, упала в сено, зарыла в него лицо, закрыла точно от ударов голову руками, когда Клавдия произнесла всего три слова. «Наверное, не сплетни, Иришка». Но вместо всего этого сказала Митьке: «Эх, да ты все равно не поймешь», и отвернулся. Митька постоял неподвижно, глядя вслед Клавдии. Затем швырнул под ноги так и незажженную папиросу и побежал к мастерским, где стояли тракторы. Домой Митька заехал на минуту, схватил ломоть хлеба, откусил раза два, остальное сунул в карман. «Митя, Митенька!» — попробовала остановить его Степанида. «Ты пообедай по-человечески. Вчера не поел как следует, и сегодня... Да что же это такое? Не пропадет она, ваша работа?» «Не лезь ты, мать!» — крикнул Митька. «Ты мне лучше объясни! Объясни!» «Да чего тебе объяснить? А то! Про Зинку объясни!» «Не ты говорила мне, об Зинке с ее детем не печалься, сюда она не вернется, уж я позабочусь». «Так не возвратилась пока и не приедет, насколько я знаю. А про ребенка, что он, опять же ты говорила, уж я сделаю, не узнают люди, чей он, так сделаю, что если сама и признается, не поверят ей». «Митенька, Митенька, и сделала, да что стряслось-то? А-а-а!» Отмахнулся Митька и выскочил из избы. До позднего вечера он гонял трактор взад и вперед по огромному полю, нарезая снегопахом глубокие борозды. Вернувшись домой, ни слова не говоря, бухнулся в постель. Утром тоже встал молча. На кухне плеснул в лицо холодной воды. И только вытираясь мохнатым полотенцем, усмехнулся про себя. «Догадывается, значит, не видывал я таких. Дурак, Митька, значит. Ладно, Митька, будь дураком, да не простаком. Так частенько говаривает мать. Что же, если подумать, правильные слова». Он взял с подоконника кринку молока, накрытую блюдечком, поболтал и выпил чуть не половину. И, насвистывая, стал одеваться. Степанида вышла из своей комнаты, заспанная, разлохмаченная, с красными рубцами на шее. «Ты куда, сынок, в такую рань?» — спросила она, придерживая одной рукой кофточку на груди, другой приглаживая волосы. «Пойду пробегусь на лыжах по морозцу, разомнусь». Морозный воздух был сух и свирепо обжигал горло. За ночь на снега, на крыше домов, на заиндевелые деревья осыпалось много звездной пыли. Эта искрящаяся пыль толстым слоем лежала и на укатанной деревенской улице. Взбивая ее лыжами, Митька побежал за околицу. Тут он остановился, поглядел на Марьин утес. Звездная пыль сверкала и на осокоре, и на отвесной стене утеса. Но здесь она горела не тем серебристым блеском, как повсюду, а вспыхивала и переливалась цветными кругами, то голубоватыми, то розовыми, то сине-фиолетовыми. Митька давно привык к этому удивительному свечению утеса и сейчас отметил только равнодушно: значит, скоро взойдет солнце. Издалека еле слышимый донесся паровозный гудок. Митьке почудилось даже, что он улавливает перестук колес по рельсам. Он перестал дышать, напряг слух, и точно, где-то шел поезд. Мерзлые рельсы были особенно звонки. Колкий морозный воздух хорошо проводил звуки, и певучий звон долетал сюда, к Марьиному утесу. Митька даже позавидовал утесу, который слушает каждый день эту музыку, и стал думать о Лене и Лене, о маленьком докторе станционного медпункта. Он вспоминал, как сидел в ее кабинетике на клеенчатой кушетке, а она откинулась на спинку стула, Голова ее оказалась в полосе солнечного